Глава 4. Неудавшаяся погоня. На самом деле капитан Мушкетеров решил на радостях побаловать себя фаршированными свиными ушками. Еще утром он заходил на кухню, чтобы обсудить с поваром лучший способ их приготовления. И вот сейчас, когда ушки, казалось, уже аппетитно похрустывали на зубах, Детревиль заметил Д'Артаньяна. Наш герой со свойственным гасконцам упорством не собирался покидать кабинет, не дождавшись обещанной беседы. «А, Д'Артаньян из Гасконии», — сказал капитан. «Тощий кошелек, острая шпага и готовность драться со всем светом сразу. Ну и, конечно же, желание стать королевским мушкетером». «Признаться, да, господин капитан», — бодро ответил Д'Артаньян. «Иначе зачем бы я поехал в Париж?» «Полагаю, это ваше самое сильное желание». На суровом лице капитана появилась улыбка. Глядя на юного гасконца, он вспомнил свою бурную молодость. «Если не считать наказания одного коварного злодея». И Д'Артаньян, пользуясь благосклонным вниманием Детревиля, рассказал о происшествии в Менге. «Весь в черном, лицо мрачное, как будто зубы болят», — проявил неожиданный интерес Д'Артаньян. «А вы его знаете, господин капитан?» — воскликнул Д'Артаньян. «Забудьте об этом прискорбном случае. Господин в черном вам не по зубам. Признаюсь честно, даже мне он внушает серьезные опасения». Д'Артаньян попытался возразить, но капитан перебил его. «Что же касается поступления на службу, согласно пожеланию его величества, мушкетеры берут только тех, кто проявил себя в сражениях или совершил какой-нибудь подвиг. Поэтому...» Д'Артаньян не успел закончить свою мысль, так как Д'Артаньян неожиданно сорвался с места и с криком «На этот раз ты от меня не уйдешь!» выскочил из кабинета. Причиной такого странного поведения оказался тот самый злодей из Менга, который как раз проходил мимо капитанского дома и был замечен гасконцем, случайно посмотревшим в окно. Подобно молнии промчался Д'Артаньян через приемную и выскочил на лестницу, где налетел на мушкетера. К величайшему сожалению, это оказался Атос. От удара, пришедшегося как раз на раненое плечо, бедняга буквально взвыл от боли. «Простите, сударь!» — бросил на ходу Д'Артаньян, которому было некогда рассыпаться в любезностях. «С какой стати вы позволяете себе толкать королевского мушкетера, милостивый государь?» — воскликнул разгневанный Атос, удерживая гасконца за перевязь. «Я совершенно не собирался никого толкать, особенно королевского мушкетера», — ответил Д'Артаньян, пытаясь вырваться. «Просто я очень тороплюсь». «Ваши дурные манеры не делают вам чести», — заметил Атос, отпуская перевязь. «Впрочем, иного от провинциального невежи ждать не приходится». Д'Артаньян, который уже находился посередине лестницы, остановился как вкопанный. «Уж не собираетесь ли вы учить меня, сударь?» «Почему бы и нет? Приходите в полдень к монастырю Дешо, милостивый государь, и я преподам вам правила хорошего поведения». Это был вызов на дуэль, и Д'Артаньян, конечно же, его принял. После чего помчался дальше, прыгая через две ступени. Увы, далеко уйти ему не удалось. Следующим препятствием оказался бархатный плащ Портоса, который раздулся от внезапного порыва ветра и словно огромной сетью уловил бегущего гасконца. Д'Артаньян попытался вырваться, но лишь окончательно запутался в многочисленных складках. При этом его лицо оказалось прижато к спине мушкетера. «Только бы не испортить роскошную перевязь!» — испуганно подумал гасконец, вспомнив сиявшее на солнце золотое шитье. Однако его волнения оказались напрасными. Не имея достаточно денег, Портос заказал перевязь, вышитую только спереди, а сзади она была из самой обычной кожи. «Какого черта?» — заревел Портос. «Немедленно вылезайте из моего плаща!» «Да именно это я и пытаюсь сделать!» — ответил запутавшийся гасконец, с трудом высвобождая голову. «Поскольку очень спешу». «Ваша спешка стоит хорошей взбучки». Портос вытряхнул Д'Артаньяна из своей одежды. «Если вы еще раз попадетесь мне на глаза, вы обязательно ее получите». «Постарайтесь только держать покрепче плаща, то я, пожалуй, ослепну от нестерпимого сияния вашего тыла», — засмеялся гасконец. Ведь в отличие от недоразумения с Атосом, которому он действительно причинил боль, на этот раз он не чувствовал за собой ни малейшей вины. Взбешенный Портос схватился за шпагу и потребовал немедленного удовлетворения. «У монастыря Дешо!» — крикнул на ходу Д'Артаньян. «В час дня!» «И не вздумайте опоздать, господин шутник!» Бросил ему вслед Портос, поправляя перевязь. Выскочив, наконец, на улицу, Д'Артаньян бросился в одну сторону, в другую, заглянул в переулок, но все напрасно. Злодей из Менго как сквозь землю провалился.